Глава 14. Пока я решал, как поступить с безумцем, темная сторона снова заволновалась, а откуда-то из глубин, я бы даже сказал, прямо из-под земли, или, что вернее, с нижнего слоя, послышался уже знакомый многоголосый вой. Материализовав секиру, я вскинул лезвие и обернулся в ту сторону, откуда слышался звук. Мелочь воинственно вскинула верхнюю пару лап и зашипела. Однако вой вскоре послышался совсем из другого места, откуда-то сзади. А затем еще три голоса провыли торжествующую песнь с трех сторон, после чего стало ясно — нас попросту окружают. Едва я об этом подумал, как во тьме вспыхнули и погасли пять серебристых звездочек. Пока еще далеко, где-то на границе видимости. Но всего через миг они снова мигнули, как маяки, и, не прекращая оглашать темную сторону протяжными воплями, одним рывком переместились, сократив расстояние до холма почти вдвое. Мелочь зашипела снова и переметнулась с могилы к валуну, встав так, словно пыталась загородить меня собой от неведомой опасности. Но к этому времени огни подобрались совсем близко, а еще через миг у самого подножия холма с хриплым рычанием из темноты выступили странные звери. Если бы не рост, размеры и не наличие шерсти на костлявых боках, я бы решил, что это обычные гули. Однако звери были слишком велики для простых падальщиков. Более массивные, ширококосные и с такими мощными лапами, что как-то сразу становилось понятным, почему они перемещаются с такой скоростью. К тому же на головах у тварей имелись загнутые кзади рога, крайне редкое явление для низших. На боках и вдоль позвоночника торчали костяные шипы, а в пастях теснилось столько клыков, что при виде них даже мелочь обеспокоенно отступила и прижалась к моим ногам. Машинально наращивая броню и оценивая странных противников, я к собственной досаде так и не смог классифицировать этот вид нежити. И был уверен, что ни в одном справочнике, ни в одной книге никто из моих коллег подобных тварей не описывал. Конечно, если они обитали на нижнем слое, это было вполне объяснимо. Но тогда возникал вопрос, а что им здесь-то внезапно понадобилось? Отчего всю последнюю неделю мне не давали покоя недобрые предчувствия? И почему отец Лотий был уверен, что твари начали охоту именно на меня? Внезапно за спиной послышалось сдавленное хихиканье. «Темному магу сдаваться пора. Бежать или сдохнуть. Вот это игра!» — продекламировал Шоттик и снова захихикал, ерзая по камню, как раздавленный червь. Я создал из тьмы еще одну секиру и встал в боевую стойку. Мелочь обернулась, бросив на меня вопросительный взгляд, а затем почти в точности скопировала мое движение, всем видом выражая готовность драться. «Темного мага смерть заждалась», — снова выдал стишок светлый. «Безглазая свора сюда добралась». «Заткнись», — процедил я, встав так, чтобы темный валун прикрыл меня со спины. Безумец в ответ хрипло расхохотался, и именно в этот момент по тьме пронесся долгий свист, после чего пятерка тварей, как по команде, в едином порыве сорвалась с места. То, что они передвигаются прямыми тропами, было понятно с самого начала. Но я все равно мысленно ругнулся, когда нежить одним движением оказалась совсем рядом и сходу ринулась в атаку. Мелочь, надо отдать ей должное, не испугалась более крупного противника. И прежде чем твари успели сделать второй прыжок, с воинственным писком ринулась навстречу. А потом мне стало резко не до нее. Ринувшаяся на меня тварь в холке почти достигала моего подбородка, а торчащие кверху шипы делали ее выше. И не такой уж тощей она оказалась вблизи. Ширине нагрудных пластин мог бы позавидовать даже палач. А вот глаз у нее действительно не было. Не соврал Шоттик. Зато длина зубов оказалась такой, что тварь могла нанизать меня на них с одного движения и вполне была способна перекусить пополам, просто сомкнув челюсти. Увернувшись от ее броска, я полоснул по костлявому боку сразу обоими лезвиями, но, к моему изумлению, они не располовинили тварь, а лишь со скрежетом проехались по выступающим из-под шкуры ребрам. «Фол! Да она что, еще и бронированная!» Швырнув в нее напоследок сгусток огня, я понадеялся, что хотя бы это ее зацепит. Тварь взвизгнула, споткнулась и проскочила дальше. Но у меня не было возможности проследить, насколько серьезно нанесенная мной рана. С двух сторон тут же налетели еще два зверя, и мне пришлось порядком постараться, чтобы не попасться им ни на клыки, ни на когти. Да еще и равновесие удержать, получив толчок мохнатым плечом. Но когда мне это удалось, оказалось, что большого урона я никому из них не нанес. Оставленные секирой царапины были совсем неглубокими. Темный огонь тоже никого не убил. Раненая зверюга, вместо того, чтобы благополучно сгореть, грохнулась на землю, проехалась по ней пылающим боком. После чего вскочила и, отряхнувшись, кинулась обратно. Причем в пространстве она ориентировалась, несмотря на отсутствие глаз, более чем уверенно. И было не похоже, что обожженная шкура доставляла ей сильные неудобства. Раздраженно сплюнув, я занял оборонительную позицию, напряженно размышляя, что делать. После первого неудачного натиска твари принялись кружить вокруг валуна, будучи не в состоянии напасть одновременно. Для слаженной атаки они были слишком велики и, похоже, понимали это. Камень за мной оказался достаточно велик, чтобы служить надежным тылом, но при этом чересчур узок сверху, чтобы какая-то из тварей могла туда запрыгнуть и использовать его как опору для решающего прыжка. Время от времени то одна, то другая тварь подскакивали вплотную и щелкали челюстями в надежде дотянуться до меня или Шоттика. Светлому несказанно повезло, что я решил прижаться спиной именно к камню, именно с этой стороны. Но он своего счастья не оценил, и время от времени до меня доносилось бессвязное бормотание, прерываемое безумным смехом или предвкушающим причмокиванием, если кому-то из нежити удавалось подобраться ко мне достаточно близко. На какое-то время на холме установилось хлипкое равновесие. Куда подевались еще две твари, я не видел, потому что мохнатая троица загораживала обзор. Но судя по тому, что поводок еще функционировал, кукла отвлекла оставшуюся парочку на себя и очень грамотно держала их в стороне, давая мне время разобраться со своими противниками. Но долго это продолжаться не могло. Твари оказались слишком сильны, слишком хорошо защищены и слишком подвижны, чтобы я мог эффективно с ними сражаться. От огня они быстро научились уворачиваться. Ударов секир ловко избегали и тут же били в ответ. Если бы тварь была одна, я бы, наверное, справился. Но втроем они теснили меня слишком сильно. И все, что я мог, это лишь наносить редкие, неопасные раны и хотя бы так держать их на расстоянии до тех пор, пока хватало сил. Улучив момент, я снова выпустил тьму и бросил на землю несколько простеньких знаков. Ага. Оглушение слабенько, но сработало. Одна из тварей, зацепив его лапой, коротко взвыла и на пару ударов сердца охромела. Как насчет боли? Слабовато, конечно, но тоже подходит. По крайней мере, атаку нежити знак сумел остановить, а вторая тварь ненадолго потеряла ориентацию. Достать ее лезвиями мне, правда, не удалось, потому что остальные две вовремя меня оттеснили. Но если у меня появится немного больше времени... Нежить, будто тоже сообразив, что не так уж неуязвимо, неожиданно удвоила натиск, и мне пришлось попотеть, чтобы удержать безглазых монстров на расстоянии. Громадный валун и на этот раз выручил, но после нескольких атак на нем остались глубокие царапины, а от правого бока даже кусок откололся, когда какая-то тварь зацепила его лапой вместо меня. Швырнув в твари еще несколько сгустков огня, я с беспокойством прислушался к себе и, поняв, что слишком быстро истощаюсь, принялся со всей доступной скоростью вязать знаки один за другим. На ловушку для демонов у меня, конечно, не было ни времени, ни сил. Но кое-что из подсмотренного у Ллойда мне очень пригодилось. И через некоторое время вся земля на вершине холма оказалась усеяна неактивными знаками. Когда их стало достаточно, а мои руки ощутимо потяжелели от веса секир, тянуть дальше стало опасно. После чего я одним движением активировал сразу все и с облегчением услышал слаженный, раздраженно-болезненный вопль, потрясший темную сторону до основания. Не все, что я хотел, удалось реализовать полностью. Двойное оглушение зацепило лишь одну из проворных тварей, и теперь она неловко завалилась на бок, скребя когтями промерзшую землю. Вторая, получив заряд боли сразу в обе лапы, неуклюже хромала, но все же оставалась на ногах. А вот третьей повезло несколько меньше. Она умудрилась вляпаться в путы, и теперь судорожно билась в двух шагах от меня, тщетно пытаясь освободиться. Метнувшись в ту сторону, я для верности шарахнул по остальным двум тварям теми же знаками, которые их удерживали на месте, а затем ударил по мощной шее обездвиженной нежити сразу обеими лезвиями. От удара руки онемели до самых плеч, а тварь болезненно содрогнулась, выгнулась всем телом и едва не вырвалась. Но еще одни путы вернули ее обратно на землю, а второй удар надежно пригвоздил к земле. Правда, и тогда я ее не убил, только ранил. Живучая дрянь все еще трепыхалась, дергалась и остервенело клацала зубами возле моего сапога. Озверев от очередной неудачи, я сбросил огонь прямо на лезвие, со злостью пустил его вниз, и вот тогда тварь забилась в агонии, а пробравшийся по секире огонь неожиданно вспыхнул под прочной шкурой и принялся с жадностью пожирать мертвое мясо так, как когда-то пожирал Умруна. Поняв, наконец, в чем была моя ошибка, я с облегчением выпустил в лезвие еще одну порцию огня и, оставив корчащуюся на земле тварь подыхать, поковылял к следующим. Боль и оглушение сделали свое дело. Ненадолго нежить прекратила сопротивление, и я сумел вколотить в распахнутые глотки, объятые пламенем лезвия. Тьму после этого огласил сдвоенный крик. Но это был уже крик не ярости, а боли, который довольно скоро затих и сменился торжествующим ревом разгоревшегося пламени, наконец-то нашедшего достойную добычу. «Мелочь!» — позвал я, устало опершись на древко, как на костыль. «Ты еще жива?» Вместо ответа откуда-то из оврага раздалось знакомое щелканье, и я создал тропу, ориентируясь на поводок. Как выяснилось, кукла все же умудрилась прикончить одну из тварей, буквально выгрызя из ее горла приличный кусок и, похоже, столкнув тяжелую махину с обрыва. Распластавшаяся на камнях массивная туша еще дергалась, хрипела, тщетно пытаясь подняться на переломанных костях. Но я, проходя мимо, ткнул в нее лезвием, испытанным способом запустил огонь под прочную шкуру, и нежить с обиженным хрипом вытянулась на берегу замерзшего ручья. Последняя же тварь оказалась жива, и в этот самый момент была занята тем, что остервенело пыталась раскопать каменистый склон, чтобы добыть оттуда забившуюся в щель куклу. Заслышав шаги, нежить с рычанием обернулась. А когда я выразительно приподнял свое оружие, пригнула голову и, создав тропу, быстрее молнии прыгнула. Поймав ее прямо на выходе и всадив в брюхо лезвие, уже пылающее огнем секиры, я отшвырнул истошно воющую нежить прочь, стряхнул тяжелое тело на камни и, несколькими ударами добив живучую тварь, коротко свистнул. «Мелочь, вылезай!» «Арц!» — недоверчиво прошептала кукла, высунув голову из-за камней. А затем оглядела тлеющие трупы, выбралась из своего убежища и, вскинув кверху костяные лапы, точнее то, что от них осталось, с гордостью повторила. «Арц! Макс!» «Пойдем!» — устало сказал я, протягивая кукле руку. Мелочь, кое-как поправив съехавший на бок, порванный в нескольких местах, но каким-то чудом еще держащийся на голове шлем, вскарабкалась мне на плечо и уткнулась носом в шею. А когда я создал еще одну тропу и вернулся на холм, коснулась моей щеки осколком лап и тихо сказала: «Спысь!» «Безглазые псы повержены вдруг!» — торжественным речитативом выдал позабытый всеми Шоттик. «Но не волнуйся, другие придут. Оракул, мать его!» Я сплюнул, испытывая сильное желание двинуть ему по роже. Но в этот момент по тьме снова раздался многоголосый вой, а далекий горизонт озарился сразу несколькими десятками огоньков. Я недоверчиво замер, всматриваясь в стремительно разгорающееся зарево. Но это был не обман зрения, не галлюцинация или вызванное усталостью видение. Огоньков было много, намного больше, чем в первый раз. И если первые твари пришли сюда по отдельности, как разведчики или загонщики, то теперь по их следам сюда шла остальная стая. Я насчитал сразу 8 групп по 5 огоньков, двигавшихся в четком порядке, хотя и далеко не так быстро, как первые твари. Все они располагались на одинаковом удалении друг от друга, но первые немного вырвались вперед. Вторая группа огоньков расположилась чуть дальше, третья еще дальше, и так до самого края горизонта. Более того, когда первые огоньки придвинулись, из тьмы с противоположного края вынурнула 9-я группа. Затем, когда она миновала невидимую границу, огней стало еще больше. И с каждым ударом сердца чудовищная стая разрасталась все больше, начав смутно напоминать ритмично марширующий, тщательно обученный полк. Но что самое неприятное, там, вдалеке, где-то на грани восприятия, шевелилась и медленно следовала за нежитью что-то поистине огромное. Какая-то гигантская, похожая на серое марево круглая тень, которую я сослепу принял сначала за упавшее сверху омертвевшее солнце. Оно, словно лежа на повозке, медленно, но неуклонно катилось в нашу сторону следом за марширующей нежитью. И, глядя на это нечто, у меня вдруг по спине пробежал недобрый холодок. «Пали штандарты, разбит монастырь. На землю приходит слепой поводырь», — снова торжественно продекламировал прикованный к валуну Шоттик. «Кто?» — вздрогнул я и недоверчиво обернулся. Безумец радостно хихикнул. «Дрожат от натуги по стромке из жил. Безумный слепец из кишок их скрутил». «Что ты несешь, болван?» — процедил я, подходя ближе. «Какой еще поводырь? Чьи кишки?» «Любую из душ он за плату найдет. От дикой охоты никто не уйдет. Добычей тот стал, кому поздно бежать. Слепого безумца тебе не сдержать». Когда Шоттик снова издевательски захихикал, я не выдержал и все-таки заехал ему в морду. Мак тут же обмяк и мешком свалился на землю, когда я оборвал путы, не желая тратить на них лишние силы. После этого я обернулся к разгорающемуся вдали зареву, рассмотрел, наконец, протянувшиеся от него к огонькам длинные тени и вдруг с содроганием осознал, что же это такое. Нет, это было не мертвое солнце и даже не луна, внезапно рухнувшая сюда с далеких небес. Гигантское круглое нечто, неумолимо поднимавшееся из земли, было ничем иным, как невероятно огромной, чудовищной по размерам головой. По-видимому, такой же гигантской, неторопливо всплывающей из темных глубин твари, которая медленно, но верно продолжала двигаться к холму, ведомая целой армией безглазых псов, которые выполняли роль не столько сопровождения, сколько запряженных в постромке лошадей. Похоже, первая пятерка и впрямь была лишь первой ласточкой. Быстроногие охотники, разведчики, умеющие перемещаться во тьме со скоростью света. Именно они шли по моему следу всю последнюю неделю. Именно их голоса я слышал в эти дни, выходя на темную сторону. Быть может, они нашли бы меня и раньше, если бы я находился в одном месте. И лишь по причине того, что я умел передвигаться по тьме так же быстро, да еще и привык обрывать след на темной стороне, чудовищная тварь здорово припозднилась со своим появлением. А всплыла из неведомых глубин не посреди густонаселенной столицы, а именно здесь, на окраине, явившись на зов окруживших его добычу загонщиков. Кто и зачем призвал его сюда, было уже не так важно. Понятно, что такая тварь просто так не всплывет со дна, чтобы порезвиться на мелководье. Кто-то приманил ее сюда, кто-то показал загонщикам след. Но кто это был, мне придется выяснять чуть позже, если, конечно, я доживу до следующего утра. Шансов против такой твари у меня не было никаких. Но и бежать я не видел смысла. Да, пятерку разведчиков я убил, но теперь, когда тварь была здесь, ей ничего не стоило пустить по следу вторую. И с учетом того, что передвигались мы по тьме с одинаковой прытью, перехватить меня им не составило бы труда. Так что лучше уж сдохнуть здесь, сейчас, не подвергая опасности город, чем выиграть в лучшем случае сутки и быть загнанным в угол в каком-то другом месте. «Арц! Бедас!» — выдохнула мелочь, обхватив меня лапами за шею и едва не порезав иззубренными краями. «Бежать! Не справиться! Надо идти-с!» «Некуда идти!» — уронил я, опустив лезвие к земле. «От этой твари не убежишь!» Кукла тяжело вздохнула и спрыгнула вниз в тщетной попытке загородить меня собой. Все еще мелкая, растрепанная, в порванном костюме, хромая и где-то успевшая потерять не только руки, но и правый глаз. «Мелчь задержится», — пообещала она, вскинув вверх изуродованные лапы. «Дура ты мелкая», — беззлобно отозвался я и снова поднял взгляд на приближающегося монстра. «Забавно, ведь не так давно я как раз и интересовался, кто же именно обитает на самом дне заполненной тьмой бездны. Теперь вот узнал, проникся и понял, что свой личный нижний слой слишком рано посчитал последним. Чтобы вместить тварей, подобно поводырю, тьма должна была быть глубже, намного глубже, чем это доступно моему пониманию. Но хвала Фолу, обитающие там твари крайне редко выбирались на поверхность. А если и выбирались, то для этого требовалась масса усилий. И судя по тому, с какой натугой продвигался в нашу сторону поводырь, перемещение в верхних слоях тьмы давалось ему нелегко. Я прищурился, начав более четко различать туго натянутые струны, которые, словно поводья, шли от его головы к спинам хрипящих от усилий псов. Наверное, у них там какие-то крепления были придуманы. Или же громадные собаки тащили поводья прямо в зубах? По мере приближения я в какой-то момент начал различать и другие детали. И мысленно присвистнул, рассмотрев с явным трудом ползущих, низко пригнувшихся псов и стелющиеся за ним глубокие борозды, пропаханные когтями на немалую глубину. Видать, нелегко им было тащить за собой неповоротливого монстра. Но слаженные усилия нескольких десятков тварей позволяли ему держаться на плаву и медленно, но верно подниматься все выше. Вот уже и шея показалась в клубящемся вокруг твари тумане. Затем и громадные плечи проступили, увитые тугими буграми мышц и покрытые редкой шерстью. Лица поводыря я пока не различал, но это, наверное, и к лучшему. Вряд ли громадный монстр, привыкший всю жизнь проводить на глубине, окажется на поверку писаным красавцем. «Артс!» — тихо, но настойчиво повторила мелочь, отвлекая меня от невероятного зрелища. «Надос домойс! Артс должен жить-с!» Я на нее даже не взглянул. Кукле это не понравилось, и она высоко подпрыгнула, привлекая к себе внимание. Сердито щелкнула, заурчала, подпрыгнула снова, как в тот день, когда я впервые спустился на нижний слой. И вот тогда меня неожиданно осенило. А потом в голову пришла совершенно безумная мысль, которая могла подарить нам крохотный, призрачный, но все же шанс выбраться. «Иди сюда», — велел я, протягивая руку. «Покажи лапы». Мелочь удивленно дрогнула, но послушно запрыгнула на ладонь и вытянула перед собой руки. К счастью, в длине они не сильно потеряли. Кажется, чужие зубы сумели их просто расколоть пополам, и теперь ширина костяшек резко сократилась, зато на сколах появились мелкие зазубринки, благодаря чему их можно было использовать наподобие пилы. Коротко взмахнув секирой, я смахнул с костей лишнее и сделал их еще уже, чем раньше. После чего уже медленно и аккуратно провел пару раз кончиком лезвия по самому сколу, парой движений его заточил, после чего забросил опешившую куклу в капюшон. По поводку пришла волна недоумения и тревоги. «Он держится на плаву лишь за счет собак», — прищурился я, разглядывая медленно ползущую тварь совершенно по-новому. «Поводырь слишком тяжел для этого слоя. Если не будет псов, тварь снова уйдет на дно». Мелочь возбужденно подпрыгнула и даже на голову мне забралась, чтобы понять, что я имею в виду. «Нет», — с огорчением выдала она через пару мгновений. «Много-с, слишком-с, артс и мелочь-с не одолеть-с. А если порезать по стромке?» «Ись!» — озадачилась кукла. Но еще через миг из-за спины раздалось задумчивое урчание. «Попробовать-с можно-с». Навскидку, оценив расстояние между группами медленно ползущих псов, я бросил. «Тогда я их отвлекаю, ты режешь. Готово?» «Дась!» — кровожадно оскалилась кукла, и в следующий миг мы провалились во тьму. Безусловно, затея была так себе и отдавала сумасшествием даже больше, чем погрызенный тьмой разум придурка Шоттика. Но другого варианта я тогда не нашел. и, вынырнув прямо посреди перепаханного чужими когтями поля, что есть силы, подбросил куклу вверх. До ближайшей пятерки псов было всего 20 шагов, но я правильно углядел. По стромке шли в виде веера. Таким образом, что непосредственно к телу поводыря крепился всего один, хоть и толстый, конец, а примерно на середине он расходился на 5 более тонких струн, которые намертво врастали в загривки натужно хрипящих псов. Поскольку собаки шли группами и располагались лесенкой на некотором отдалении друг от друга, то оказавшиеся за моей спиной собаки неладное почуяли не сразу. А вот у тех, кто двигался чуть левее и сзади, я оказался почти перед самым носом. И как только один из псов дернулся в мою сторону, тут же создал еще одну тропу. Расчет был на то, что, находясь в строю и в достаточно тугой упряжке, псы не смогут носиться за мной по всему полю, по стромке не дадут. Так оно, собственно, и вышло. Досадно промахнувшаяся тварь лишь разочарованно взвыла, но ринуться за мной ей помешал поводок. Поэтому я благополучно сбежал, успев своим появлением притормозить движение хотя бы одной пятерки. Затем таким же образом раздразнил и заставил обернуться вторую. Потом удрал к третьей. Едва не спровоцировал драку в четвертой. И, в общем-то, был доволен своей затеей, пока не услышал откуда-то сверху отчаянное «Арц! Они прозрачные-с!» «Что?» Вскинув голову и обнаружив, что кукла болтается на одном из канатов, а тот под ней дрожит, и то и дело начинает пропадать из виду, я выругался и, едва увернувшись от прыжка ближайшего пса, с чувством оттянул его секирой по морде. «Твою мать! А вот об этом я не подумал. Тварь ведь по большей части находится еще на глубине, а значит и постромки частично остались там, за исключением той их части, которая крепилась непосредственно к собачьим загривкам. «Вниз!» — гаркнул я в ответ, прежде чем сделать еще один прыжок. «Уходи на нижний слой, там они будут доступны». Мелочь вякнула что-то в ответ и исчезла вместе с канатом. А я принялся мерцать на поле с удвоенной силой, по мере возможностей внося хаос в размеренное движение поводыря. Разумеется, в драке с собаками я не ввязывался. Даже одну пятерку в одиночку мне было не одолеть. Я лишь шнырял между ними, порой проскакивая перед самыми мордами. Усиленно отвлекал их от мелочи. Заставлял кидаться из стороны в сторону, наталкиваться на соседей и нещадно путать по стромке в тщетных попытках меня достать. Я рассудил так. Если на плаву поводыря удерживают только собаки и та тяга, что они создают, то любое замешательство, так или иначе, приведет к нарушению слаженности их работы. Оно рано или поздно заставит громадную тварь замедлиться, а при снижении скорости ей станет еще сложнее удерживаться на плаву. Поэтому, лишившись собак, она под собственным весом снова начнет погружаться на глубину. Поняв, что происходит что-то неладное, поводырь утробно заворчал и попытался выдернуть из-под земли волосатые руки. Гигантские пальцы, словно щупальца чудовищно большого осьминога, вырвались из-под земли всего в паре десятков шагов от меня и забороздили по полю, вспарывая его на всю глубину. Собаки при этом забеспокоились, заскулили. Первая пятерка вообще рванулась куда-то прочь, заставив наполовину вылезшего гиганта слегка пошатнуться. Заметив это, я прыгнул на противоположную сторону поля и опасно проскочил под носом у второй, самой крайней пятерки, заставив ее непроизвольно дернуться следом. Поводырь при этом качнулся снова, став похожим на гигантский маятник. Снова заворчал, но равновесие все же не потерял. лишь более оживленно зашарил полупрозрачными пальцами по земле, внося в воцарившийся на поле хаос еще больше сумятицы. Не знаю уж, почему собаки шарахались от них, как от огня, но я счел за лучшее последовать их примеру. А потом увидел, как не успевшую увернуться псину смяло в лепешку, и запрыгал по полю с удвоенной прытью, очень надеясь, что мне не придется делать этого вечно, потому что силы, если честно, уже подходили к концу. «Ну, давай, милая, пили быстрее», — с чувством подумал я, в очередной раз увернувшись от собак, но при этом едва не попав под пальцы. «Тут уже становится жарко». Мелочь, естественно, не отозвалась, но по поводку пришло заверение, что она старается и очень-очень активно пилит своими истончившимися лапками самый большой и толстый канат. Когда у меня от слабости уже начали подгибаться коленки, а руки поводыря начали хватать все подряд и нещадно давить истошно воющих псов, спровоцированный мною хаос достиг своего апогея. Псы уже больше никуда и ни к кому не тянулись, а беспорядочно метались в попытках убежать от собственного хозяина. Однако один за другим пропадали в гигантском кулаке. Часть постромок они сумели порвать без моего участия. Часть я, улучив момент, все же попробовал разрубить. Но поскольку до одинарных канатов мне было не дотянуться, а рядом с мелкими беспрестанно щелкали чужие челюсти, то особого вклада в эту работу я, можно сказать, не внес. Зато за счет воцарившейся неразберихи поводырь и впрямь остановился и, как я правильно предположил, начал постепенно погружаться на дно. К несчастью, процесс этот шел медленно и так неохотно, что я 100 раз проклял громадную тварь и ее обезумевшую от бешенства стаю. Находиться внизу становилось все опаснее. Вырвавшиеся из упряжки псы бросались на любое движение, стремясь порвать на куски даже собственных соседей. Каждый такой рывок сопровождался недовольным рыком поводыря и заставлял его опасно раскачиваться то в одну, то в другую сторону. А я, пока мог, увеличивал амплитуду его движений в надежде, что какая-то из нити не выдержит и лопнет к такой-то матери, после чего здоровенная тварь наконец-то потонет, прихватив с собой уцелевших псов. Наконец, по полю пронесся оглушительный треск и жуткий скрежет, будто тварь с размаху переломила вековое дерево. После чего один из тянущихся к груди монстра канатов все-таки лопнул. До меня по поводку донесся торжествующий вопль. Собаки, присев от неожиданности, после короткого замешательства бросились в рассыпную. А раздраженно взревевший монстр запоздало взмахнул руками и медленно, неохотно начал заваливаться навзничь. К моей безумной радости и несказанному облегчению. «Умница, хорошая кукла», — прошептал я, согнувшись пополам и уперевшись ладонями в бедра. Ноги уже ощутимо дрожали, в глазах все расплывалось от слабости. Все-таки я сегодня немало побегал по темной стороне, да и сюда явился после первохрама изрядно не в форме. А теперь, чую, до дома буду добираться ползком, если вообще встану. «Мелчь, молодсь!» — неожиданно раздалось гордое неподалеку. «Да», — устало улыбнулся я вернувшейся кукле, — «ты у меня умница». Довольная мелочь вскинула наверх истончившиеся руки, больше похожие сейчас на костяные лезвия. Но я не успел сообразить, что же мне это напоминает? Грохнувшийся, наконец, монстр снова утробно взревел, заставив содрогнуться землю под нашими ногами, а затем с хриплым воем начал стремительно погружаться во тьму, утягивая за собой визжащих яростно царапающих землю собак, большинство из которых так и не успело освободиться. «Добей!» — прошептал я, проведя глазом в сторону парочки кинувшихся прочь везунчиков. Мелочь щелкнула костяшками и исчезла. А я опустился на колени, устало помотал головой и даже среагировать не успел, когда из-под земли вдруг выросли гигантские пальцы и с хрустом, сомкнувшись над моей головой, одним движением утянули вниз, на дно, в ту самую беспросветную тьму, где не было места человеку.